Часть первая. Каменистый берег Этрета. Человек, которого неодолимо влечет к себе вода, обычно склонен к головокружению. Гастон Башелар. Глава первая. Мироминиль или Фекан. 5 августа 1850-го, романтическое рождение. Дедушка Жюль или полуночное бракосочетание. Байронический герой Альфред Ле Пуатвен. Австрийская знать Лора де Мапассан. Гарсон кружку пива. Ги де Мопассан родился 5 августа 1850 года близ Дьеппе, может быть, в замке Мироминиль, община Турвиль-сюр-Арк, а может быть, и в Фекане. Так с неясности начинается эта жизнь. Каменистая дорога, по обе стороны которой тянется изгородь, взбегает на холм перед Мироминилем. Гигантские буки толпятся вокруг серовато-розового здания. Соблазненные множеством колонн, балюстрад и газонов, мопассаны арендовали этот дом у некоего господина Озена. Согласно официальной версии, в восточной башне этого замка раздался первый крик новорожденного Ги. Однако достоверен лишь тот факт, что 23 августа 1850 года ребенок был записан в мэрии под именем Ги. Крещение же состоялось год спустя в церкви Турвиль-сюр-Арк. В книге гражданских записей акт о рождении зарегистрирован под номером 30. Свидетелями были Пьер Бимон, 68 лет, торговец табаком, и Изидор Летук, 43 лет, учитель. Акт подписан Мартином Лекуантром, мэром Турвиль-сюр-Арк. Однако содержание документа вызывает сомнения, ибо в акте о смерти Мопассана, составленном в мэрии 16 округа города Парижа, значится: родился в Сотевилле 5 августа 1850-го. Господин Анри, заведующий похоронным бюро Робло, который занимался организацией похорон писателя, не смог вспомнить, откуда он почерпнул сведения о Сотевилле. Примечание автора. А в ревю «Энциклопедик» за 1906 год было напечатано: «Родился в Ивето». Словарь «Ларус» называет местом рождения Мопассана Фекан. Можно исключить Ивето и Сотевиль, так как нет никаких серьезных доводов в пользу этих двух городов. Остается Мироминиль и Фекан, хотя версия Фекана тоже не имеет никаких документальных доказательств. «Да, никаких», — ответил мне Люсьен Дюфис, один из самых горячих сторонников Фекана. Однако Ги все же родился именно в Фекане, в доме своей бабки по улице Сулебуа, 98, называющийся ныне набережной Ги де Мопассана. Жорж Норманди первый заговорил о том, что гражданский акт о рождении писателя недостоверен. Но если бы он сумел это доказать, в 1927 году Жорж Норманди опубликовал книгу «Личная жизнь Мопассана», на которую обычно и ссылаются сторонники версии о рождении писателя Фекани. По их мнению, единственным аргументом в пользу Мироминиля является акт о рождении, составленный мэром Мартином Лекуантром. Но известно, что многие гражданские акты иногда случайно, иногда преднамеренно составлялись неточно. Согласно Жоржу Норманди, единственной свидетельницей, присутствовавшей при рождении писателя, была вдова Фетри, урожденная Дюне. Допустим, что это все так. Но в августе 1850 года госпоже Фетри было всего 5 лет.